9. Тед просидел у отца в палате еще час-другой, пока телом Марти не овладели лекарства, и он не впал в беспокойное забытье. Марианна растолковала Теду, что предстоит в ближайшие месяцы, и напитала его надеждой и желанием. Неизбежный конец наступит раньше, нежели позже, поскольку он сопряжен с немалыми муками и болью. Никакого особого упования на счастливый исход она не выразила, ибо Марти высказался против любой дальнейшей хирургии или химиотерапии. Она упомянула купирование боли и обрисовала лекарственный режим Марти, который, полушутя добавила она, не включает 10 квалюдов за ночь. Объяснила слегка шарлатанские альтернативные методы, последнюю соломинку, которую она втайне от врачей позволила Марти применять попутно. Он принимает экспериментальный лаэтрил и трескает таблетки витамина С, как конфеты, спасибо предписаниям доктора Лайнуса Полинга, а может, и хелатную терапию попробуют. Что бы это нахер ни значило. Тед устал переспрашивать, а это что? И чуть погодя просто начал кивать, уперев взгляд в пол. Все это виделось ему обреченным, утомительным, путанным и вообще обломом. Теду хотелось на самом деле одного — дунуть. За рулем Короллы на пути в Бронкс, когда справа от него уже начало восходить солнце, Тед потянул из кармана бычок, а вместе с ним вылезло и отцово письмо мирозданию. Теду удалось высосать из бычка пару затяжек, остаток он закинул в рот и проглотил, развернул желтое письмо и прочитал его сам себе вслух, двигаясь полупустыми улицами в поднимающемся свете. «Я размышлял о том, почему ты, как я, писатель, который не пишет, или писатель, который пишет и пишет, но извне себя, не изнутри. Ты не живешь в самом себе, пацан, и мне кажется, что ты все еще не нащупал свою тему». «Вот цвета Блау, Грюнда», — подумал Тед, — «снова здорово. Похоже, еще один трактат о художественных достоинствах тюремного анального насилия. Вот тебе тема. Я не могу умереть, пока бостонские красные носки не выиграют подчистую, даже если потребуется еще 60 лет. Я эти 60 лет проживу. Как думаешь, может, это вдохновит тебя на возрождение Ф. Скотта? Или, может, на какое-нибудь американизированное борхесовское горячечное видение? Или хотя бы на мелкотравчатый вариант Пинчона? Обдумай, Тедди, бей мяч. Обдумай давай». Тедди обдумал, после чего смял письмо в комок и вышвырнул в окно. В зеркало заднего вида приметил, как желтое пятнышко упало на землю, и ветер унес его прочь.